Глава 6. Письма как форма работы с клиентами. Письма для рассылки клиентам. Факт 1. Люди не очень любят email-рассылки. Факт 2. Email-рассылки работают, и писать их нужно. Значит, попробуем применить ИИ, но так, чтобы он не усугубил, а улучшил ситуацию. Важность темы письма. Тема электронного письма – заголовок, который вы нажимаете, чтобы открыть письмо, во 100 крат важнее, чем заголовок статьи или поста. Это, по сути, единственный шанс завлечь человека и побудить его прочитать текст. Статью часто могут прочитать и без хорошего заголовка, письмо рассылки куда реже. Принципы хорошего заголовка таковы. Коротко. 15-60 знаков будет оптимальным количеством. Честно. Письма с желтушными лживыми заголовками, не совпадающими с содержанием письма, попадают в спам, а оттуда рассылки не возвращаются. Никогда. В точку. Нужно зацепить ЦА. Триггер, выгода, интрига и тому подобное, чтобы письмо открыли. Что ИИ должен знать, чтобы наделать вам хороших заголовков? Набор вводных будет примерно таким. Первое. Роль. При желании. Например, ты автор писем для рассылок. Второе. Описание целевой аудитории и ее болей. Третье. Инструкция по написанию. Четвертое. Примерный посыл письма. Пятое. Желаемый объем. Шестое. Желаемый стиль и посыл заголовка. Седьмое. Что нужно и что не нужно делать. Попробуем составить промпт. Сейчас ты входишь в роль email-маркетолога и специалиста по составлению заголовков для тем писем. Ты знаешь, что, чтобы рекламная кампания имела успех, нужно сформулировать привлекающие внимание заголовки для электронных писем. Роль. Я делаю коммерческую рассылку для писем с анонсами сезонных летних скидок на кроссовки. Примерный посыл плюс вид письма. Моя целевая аудитория – молодые люди, которые хотят стильно и модно одеваться. Описание ЦА. Придумай список заголовков тем, которые побуждают открыть письмо. Отражают тему письма. Оригинальны. Привлекают мою целевую аудиторию. Содержат интригу и недосказанность. Инструкция плюс стиль. Объем каждого заголовка до 50 знаков или N слов. Объем. Теперь нам остается выбирать и сортировать. Если что-то нужно дожать, вводим дополнительные промпты. Вот, например, подсказки, которые помогут улучшить тему письма. Воздействуй на боли клиентов, чтобы побудить их открыть письмо. Боли моей ЦА. Список. Переформулируй эти идеи так, чтобы осталась интрига и недосказанность. Сделай темы более личными, как будто ты обращаешься к конкретному клиенту. Тексты писем для рассылки. Транзакционные и триггерные письма. Это письма с нужной технической информацией о регистрации, смене пароля, входе на сайт. Они почти всегда короткие и не персонализируются, так что ChatGPT сгенерирует такие тексты без особого труда. Создай транзакционное письмо для рассылки о смене пароля. Целевая аудитория смешанная. Стиль текста информационный, дружелюбный, неформальный. Придумай несколько вариантов и пронумеруй их. Объем каждого варианта 2 абзаца. Коммерческая продающая рассылка от компании. Эти письма привлекают внимание к конкретным продуктам, услугам или, например, рассказывают о каких-то предложениях. Информируют о новинках, предлагают купить товар со скидкой, советуют записаться на вебинар или воспользоваться бесплатным пробным периодом и тому подобное. Можно попробовать вот такой промпт. Создай письмо для рассылки, которое бы предлагало записаться на вебинар по курсу испанского языка. Далее я дам тебе список особенностей моего вебинара, которые ты должен указать в письме. Используй маркированные списки. Шути с аудиторией. В конце укажи, что это бесплатно. Не пиши слишком много. Мой вебинар. Описание. Чтобы ваши письма не досаждали попусту, в них должно быть и что-то полезное, а не только купи-купи. Например, можно сделать эксклюзивный контент, информацию о действительно серьезных скидках, тематические подборки товаров с распродажи. Попробуем. Я продаю товары для дома. Создай список подборок товаров, о которых можно написать в коммерческой рассылке по почте. Какой эксклюзивный контент можно поместить в коммерческой рассылке для фитнес-тренера, чтобы стимулировать аудиторию приходить на групповые тренировки? Вариативность таких писем выше, чем транзакционных. Обновлять можно регулярно. Отлично, если под каждую акцию вы будете писать свой текст, заголовок, делать визуал. Кстати, о визуале. Продающие рассылки, например, магазинов, часто содержат не так много текста. Как правило, читают в них только заголовок, а дальше разглядывают яркие блоки и промокартинки. Текст состоит из пары слоганов и 2-3 предложений с описанием товара. И этим нужно пользоваться. Тем более ChatGPT хорошо умеет в короткий маркетинг. Создавать тексты можно как обычные списки идей. Ты генератор отличных слоганов SloganGPT. Создай список коротких слоганов, которые можно использовать в коммерческой рассылке с объявлением о скидках. Товар. Подборка предметов для дачи в преддверии сезона. Целевая аудитория – покупатели супермаркета. Используй активный тон, короткие предложения, никаких маркетинговых клише. Если нет изначальной идеи о том, как презентовать товар или акцию, попросите ИИ придумать концепцию за вас. Ты профессиональный контент-мейкер. Придумай идею креативной рассылки для маркетингового письма с объявлением о скидке на велосипеды. Опиши, что должно быть в письме, каким должен быть визуал, какие акцентные блоки сделать, чтобы читателю было интересно изучать письмо. Целевая аудитория – клиенты спортивного магазина, аудитория смешанная. Затем. Какой текст можно придумать для идеи, которую ты изложил выше? Текста должно быть немного. Он может описывать как все письмо целиком, так и отдельные элементы визуала письма. Вуаля! Идем дальше. Коммерческая продающая рассылка отличного бренда. Личным брендом для рассылки нужно больше текста. Как правило, он пишется от лица бренда. В тексте есть обращение к конкретному человеку. Стандартная длина от 2 до 5 абзацев. Больше пишут редко. В такой подсказке можно дать ИИ роль самого себя, как лица бренда, и описать, чем вы занимаетесь. Ты играешь роль меня. Я автор курсов по продвижению кондитеров. Я обучаю людей, как правильно позиционировать себя на рынке, составлять меню, готовить торты и выбирать начинки. Сейчас тебе нужно написать письмо клиенту для рассылки. Тема: «Мы повысили цены на курс». В тексте нужно убедительно и дружелюбно указать причину повышения, чтобы читатель понял мою позицию и поторопился купить курс по старой цене. Важно! Не превращай текст письма в продающий. Тон должен быть непринужденным, общение как с другом. В тексте должны быть обращения к читателю, в том числе в начале. Информационно-продающая рассылка. Такая же рассылка, что и описанная выше, но содержащая реально полезную информацию. В этой рассылке есть элементы продаж и экспертный контент. Как правило, это полезные советы и лайфхаки с привязкой к продуктам и услугам. Информационно-продающая рассылка хорошо работает в сфере образования, коучинга, психологии и похожих нишах. Плюс таких рассылок в том, что их можно готовить не с нуля. Достаточно взять уже готовую статью и сделать материал для рассылки. Пример промпта. Я дам тебе текст статьи, из которого ты должен сделать письмо для информационно-коммерческой рассылки. Сократи информацию в исходной статье до 2 абзацев. Сделай выжимку важной информации. Важно, чтобы читателю было интересно читать этот текст, но также ему хотелось перейти по кнопке CTA на полную статью. Держи интригу. Текст. CTA – Call to Action призыв к действию. Если же вы делаете рассылку с нуля, то для нее можно использовать промпты создания постов. Об этом поговорим чуть позже.